Глава 19. Воспоминания. 14 июля. Лос. Александр. В этот день я сидел в нашем ангаре в мире Белазов и занимался делами сервисов ГДЛ. Все-таки, как я там не делегировал полномочия, а были вопросы, которые требовали непосредственно моего участия. Там все-таки была основа моего благополучия и всего, что я имею сейчас. С минуты на минуту должны были открыться ворота в наш мир, и специальный курьер должен был привезти мне еще пару папок документов на подпись, а их все перед подписью требовалось изучить. Как же хорошо, что сюда стали приходить те, кого назначили там на временные должности больших начальников. Ведь директора сервисов Игорь, Славка, Иван и еще несколько толковых ребят были в этом мире Белазов. Мы запускали и налаживали процесс тут. А там, в Таосе, они оставили вместо себя других людей. Вот и получалось так, что раз в несколько дней мы, находясь в мире Белазов, занимались делами ГДЛ в нашем мире. «Приветствую большого начальника!» — радостно поприветствовал меня Георгич, входя в мой небольшой кабинет. «О, привет!» — обрадовался я его появлению. «Решил порадовать нас своим присутствием?» «Так мне тоже интересно, что вы тут мутите». Весь Таос гудит, как растревоженный улей. «У нас, говорят, ГДЛовцы в одном из миров открывают завод по производству автомобилей, и скоро у нас будет куча тачек из наших 90-х». Пацаны Коржа снуют туда-сюда между этими мирами, и то таскают какое-то оборудование, то в Кижень за ним ездят, то еще что-то. «Да уж, Корж крутится тут наравне со всеми. Понимает, что как только мы начнем выпускать тут тачки, часть он заберет себе и будет продавать в Руви. Тем более у них какая-то нездоровая, в хорошем смысле этого слова, мода на машины из 90-х. «Не вижу ничего плохого», — пожал плечами Георгич, доставая из своего портфеля ноутбук и ставя его передо мной. «Тут вся информация по делам ГДЛ. Увидишь папку на рабочем столе». «Спасибо, Георгич». И Колобок тут тоже как рыба в воде. Мне вообще кажется, что он везде одновременно бывает. Или у него несколько братьев-близнецов. Да не за что. А Колобок? Да, энергии у мужика не занимать. Кстати, пока тебя нет, я запустил проверку нашей деятельности. Ну, помнишь, мы наняли людей сторонних, чтобы они проверили бухгалтерию? Помню, тут же вспомнил я. Мы же вроде уже проверяли все один раз. «Еще раз проверим», — кивнул Георгиевич. «Вас же там нет?» — он махнул рукой себе за спину. «И когда появитесь, тоже непонятно. Вот я и хочу проверить, как ГДЛ, люди, которых вы оставили вместо себя, ведут твой бизнес». «Что бы я без тебя делал, Георгиевич?» — покачал я головой, осознавая его слова. «Нашел бы другого», — спокойно ответил он мне. «Такого же умного и честного». Мы негромко рассмеялись. «Вы с акциями заводов решили, что делать-то?» — спросил у меня наш бухгалтер, а по совместительству и чиновник в Таусе. «Да, уже распределили их между теми, кто участвует в запуске завода. Тут работы во!» — я провел рукой у себя над головой. «Да и думаю, что многие из них захотят остаться в этом мире на постоянку. К нам будут в гости ходить. Ну а тем, кто рулит сейчас в ГДЛ вместо нас, сделаем хорошие такие премии, чтоб прям от души. Там дел тоже, мама, не горюй. Так что по суммам думай». Георгич кивнул и сказал: «Да, все правильно. Совсем через небольшое время акции пойдут наверх, и они, как держатели, будут получать неплохие проценты. Можно будет не работать». «По суммам понял, подумаю. Все зависит от того, насколько вы тут зависнете». «Саша, ты тут?» В кабинет ко мне без стука ввалился Апрель. «Вы на кого меня там оставили?» — начал он сходу кипятиться. «Меня там разорвут на 1000 кусочков. Мне твои секретари уже снятся». «Ну, в данный момент его секретари», — показал на меня пальцем Георгиевич, — «это твои секретари, и они полностью выполняют свои обязанности». Апрель сначала был тут с нами. Потом мы, посовещавшись, отправили его назад, в Таус, чтобы он занимался ГДЛ. И в данный момент он там был один из самых главных. Я ему доверял. Доверял на все 100. С Апрелем мы прошли огонь, воду и медные трубы. и я был уверен на все 100%, что он не подведет. Только вот он реально не понимал, на что подписывается, когда согласился вести дела ГДЛ в мое отсутствие. Не все, конечно, дела я. Я все-таки тоже в теме был, но большинство дел там разруливал он. «Да меня достали все», — с досадой произнес он, плюхаясь в кресло напротив меня. «Из хозяйственного что-то требуют. Из речного риф звонит каждые 5 минут». «Блюр этот», — он просто махнул рукой. «Рыбаки эти, мать их через колено, змееловые, гранит, мрамор, аэропорт. Саня, я же повешусь, млядь. Забери меня сюда назад, поставь там другого человека. Либо повешусь, либо расстреляй всех нахрен». Я смотрел на него и улыбался. «А ты как хотел», — сказал я. «Прикинь, как я всем этим занимаюсь постоянно». «Да я, млядь, даже не предполагал, что будет так сложно». Согласился на свою голову. «Всем, Саня», — он вытаращил глаза. «Понимаешь, всем от меня что-то нужно». «Тебя нет, пипец. И это только начало. Вы же, млядь, тут на пару месяцев точно?» «Если не больше», — засмеялся Георгиевич. «Запуск заводов — не быстрый процесс». «Я их всех поубиваю», — как-то совершенно обреченно произнес Апрель. «Держись, дружище», — стал я его успокаивать. «У тебя есть помощники. Георгиевич, вон, например, назначь временных управляющих вместо ребят, которые тут в этом мире. С них и будешь спрашивать». «Точняк», — встрепенулся тот, — «так и сделаю». «И это, Георгиевич, ты мне нужен». «Да помогу, чем смогу», — пожал тот плечами. «Как у нас дела-то там?» — спросил я у Апреля, увидев, что он уже успокоился. «Да все нормуль», — заулыбался тот. «Тачки из облака таскают, чинят и продают. Кирилл нарезает круги вокруг наших ученых, так же, как и все ждет машины из этого мира. Когда вы их, кстати, поставлять-то начнете?» «Ох, не знаю», — честно ответил я. «Месяца 2-3 нам точно понадобится, чтобы тут все наладить и запустить. У нас у всех уже голова вот такая», — я показал размеры руками, «раза в 3 больше своей головы». «Я прикидываю, как у вас тут башня рвет», — ухмыльнулся Апрель. «Еще как рвет. Так что давай, ГДЛ там на тебе». «Да понятно», — вздохнул тот. «По мне, лучше бы пострелять или подраться». «Нам всем это лучше», — тут же ответил я. «Но бизнес требует мозговой деятельности. Мне больше некого там оставить, кроме тебя. Ты толковый мужик, вот и занимайся». «Да понял я уже», — буркнул он. «Кстати, есть новости? Ты сейчас охренеешь». «Новости хорошие», — поспешил он меня успокоить, видя, как я немного напрягся. «Ну?» «К нам тут военные провалились», — продолжил Апрель. «На технике. Такого никогда не было». «И что за техника?» — с интересом спросил я. «Вездеход ДТ-30 «Витязь», — выпалил Апрель. «Охренеть!» — только и вырвалось у меня. Судя по вытянувшейся физиономии Георгиевича, он тоже охренел. «Ага», — увидев наши рожи, продолжил Апрель. «Кротовские пацаны их в пустыне нашли. Те перли по ней на этом монстре, как по проспекту. Двое пацанов, совсем молодых, срочники. Оба механики-водители. Только вот мы не знаем, что с этой техникой делать». — «Это точно», — хихикнул Георгиевич. «Этот вездеход больно специфическая штука. Ему бы по лесам, болотам и снегу ездить, а у нас там один песок вокруг. Может, вам его сюда переправить?» «Не, зачем он тут?» — ответил я. «У нас тут белазы есть. А вездеход-то с прицепом на гидравлике?» «Двухзвенный он называется, темнота», — ухмыльнулся Апрель. «Конечно, он новый. Они его перегоняли между ангарами в дождь. Молния, ливень, все дела. Раз, и они в пустыне». «Вот там в части-то, наверное, командиры панику подняли. Мы его, короче, пока за одним из ангаров поставили. На него теперь все ходят, смотрят, как музейный экспонат». «Скажу тебе, Саш, так», — Апрель уважительно покивал головой. «Дура такая», — он еще руки в стороны развел, — «гусеница здоровенная, сам как дом какой. 30 тонн упрет легко, от плюс 40 до минус 50 работать может, и ему практически любое бездорожье нипочем». Там наши бойцы, кто с таким по армии был знаком, чуть ли не в пляс пустились, когда он, громыхая, в сервис приехал. Он бы нам пригодился, когда мы зимнюю пещеру брали, вздохнул я, вспомнив этот момент. А так? Да пускай стоит до лучших времен. Мы же наш мир еще толком не изучили. Однозначно пригодится. Так, глядишь, к нам вертолет или сушка провалится. Или авианосец, засмеялся Георгиевич. Или подлодка. Вот рифта охренеет в речном. Не-е-е, покачал я головой. Авианосец нам точно не нужен. И подводная лодка тоже. Там командиры — личности с большой буквы. И не факт, что они захотят плясать под чью-то дудку. А конфликты нам точно не нужны. Там вооружение, прикинь, какое, и на подводной лодке, и на авианосце. — Согласен, — кивнул, соглашаясь Георгиевич, — и экипаж.